Глава 6. Миас. «Господа», — заявил президент Г.Х. Бунди на заседании правления концерна Миас, созванном 20 февраля. «Могу вам сообщить, что одно из зданий нового заводского комплекса на Высочанах было вчера введено в эксплуатацию. В ближайшие дни начнется серийное производство карбюраторов. Для начала по 18 штук в день. В апреле мы планируем выпуск 65 штук ежедневно. В конце июля 200. Мы проложили 15 километров железнодорожного полотна, главным образом в целях наилучшего обеспечения заводов углем. Сейчас монтируются 12 паровых котлов. Начато строительство нового рабочего квартала». «12 паровых котлов?» — небрежно переспросил доктор Губка, глава оппозиции. «Да, пока что 12», — подтвердил президент Бонди. «Это очень странно», — заметил доктор Губка. «Производство растет, господа», — пояснил пан Бонди. «Что тут особенного? 12 котлов для такого огромного комплекса». «Разумеется, правильно», — раздались голоса. Доктор Губка иронически усмехнулся. «А для чего 15-километровый железнодорожный путь?» «Для наилучшего обеспечения заводов топливом для подвозки сырья. Мы считаем, что, работая на полную мощность, мы будем расходовать по 8 вагонов угля в день». «Не могу понять, какой резон господину доктору Кубке возражать против транспортировки угля?» «Я возражаю потому», — крикнул в ответ доктор Губка, вскакивая, «что вся эта затея крайне подозрительна». «Да, господа, чрезвычайно подозрительно. Пан президент Бонди вынудил нас соорудить карбюраторную фабрику. Карбюратор, — уверял он, — единственный двигатель будущего. Карбюратор, — утверждал он со всей определенностью, — может развить мощность в 1000 лошадиных сил на одном ведре угля. А теперь президент толкует о каких-то 12 паровых котлах и о целых вагонах топлива. Объясните мне, господа, отчего теперь уже недостаточно ведра угля для того, чтобы привести в действие наши фабрики? Для чего мы монтируем паровые котлы вместо атомных двигателей? И если вся эта затея с карбюратором не пустое надувательство, то я никак не пойму, почему пан президент не перевел нашу новую фабрику на карбюраторные двигатели. Этого не понимаю не только я, этого никто не понимает. Отчего же, господа, пан президент не доверяет своим карбюраторам настолько, чтобы установить их на наших собственных заводах? Это весьма неудачная реклама для наших карбюраторов, господа, если сам производитель не может или не желает их использовать. Убедительно прошу уважаемое собрание обратиться к пану Бонди за разъяснением. Я лично уже составил собственное мнение на сей счет. Я кончил, господа». Доктор Губка решительно сел, победоносно высморкавшись. Члены правления смущенно молчали. Обвинение доктора Губки было слишком недвусмысленным. Президент Бонди не поднимал глаз от своих бумаг. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Да», — миролюбиво начал старый Розенталь, нарушая молчание. «Но ведь пан президент сам все объяснит». «Ну, разумеется, все объяснится, господа. Я думаю, да, конечно, все уладится в лучшем виде». «Господин доктор Губка, безусловно, кое в чем, да, принимая во внимание, да, принимая во внимание его соображения, само собой». Президент Бонди поднял, наконец, глаза. «Господа», — тихо проговорил он, — «я предложил нам положительные отзывы наших инженеров о карбюраторе. И в действительности все обстоит так, как было доложено специалистами. Именно так, а не иначе. Карбюратор не надувательство. В испытательных целях мы сконструировали 10 таких моторов. Все работают безупречно. Вот доказательства. Карбюратор номер 1 приводит в движение нагнетательный насос в Сазове. Машина работает бесперебойно вот уже 2 недели. Номер 2 – землечерпалка на Верхней Влтаве. Работает отлично. Номер 3 – в экспериментальной лаборатории Броненского политехнического института. Номер 4 поврежден при транспортировке. Номер 5 освещает градец Кралове. Все эти карбюраторы 10-килограммового типа. Номер 6 на мельнице в Сланом. Номер 7 установлен для центрального отопления блока домов в новом месте. Владелец блока, присутствующий здесь, заводчик Махат. Прошу, пан Махат. При этом возгласе пожилой господин вздрогнул, словно очнувшись от сна. «О? Я спрашиваю, как функционирует ваше новое центральное отопление?» «Что такое отопление?» «В вашем новом блоке», — спокойно подсказал пану Махату президент Бонди. «В каком блоке?» «В ваших новых домах». «В моих домах? Но у меня нет никаких домов». «Но-но-но», — вмешался господин Розенталь. «Вы же строили в прошлом году новые дома». «Я?» — удивился Махат. «Да-да, вы правы, строил. Только, знаете ли, эти дома теперь я раздарил. Видите ли, я их раздал». Президент Бонди повнимательнее вгляделся в члена правления заводов МИАС, пана Махата. «Кому вы раздали их, Махат?» Щеки Махата слегка порозовели. «Ну, бедным людям, знаете ли. Я поселил там бедных людей. Я пришел к такому убеждению, и, словом, бедным людям, вы меня поняли?» Пан Бонди, не спуская с Махата глаз, допрашивал его с пристрастием судебного следователя. «Отчего вы так поступили, пан Махат?» «Я как-то не мог поступить иначе», — смутился Махат. «Меня вдруг осенило, и мы все должны сделаться святыми, не так ли?» Президент нервно барабанил пальцами по столу. «А ваши родственники, семья?» Махат широко расплылся в довольной улыбке. «О, мы все заодно, понимаете? Эти бедные люди такие трогательные. Среди них есть и увечные. Моя дочь ухаживает за ними, знаете ли. Мы все так переменились». Г.Х. Бонди прикрыл глаза. «Дочь Махата. Элен, белокурая Элен, наследница 70 миллионов, прислуживает увечным. Элен, которая могла, должна была, почти уже стала госпожой Бонди». Бонди кусал губы. «Вот тебе и на, ничего не скажешь». «Пан Махат», — сдавленным голосом проговорил он, «я хотел только узнать, как у вас работает новый карбюратор». «Ах, превосходно! Во всех домах так прекрасно, так тепло, словно там топит бесконечной любовью». «Слушайте», — вдохновенно продолжал Махат, «кто бы туда ни ступил, сразу делается иным человеком. Там будто в раю. Мы словно переселились на небо, все до единого. Ах, придите к нам, люди добрые». «Теперь вы убедились, господа», — стараясь казаться невозмутимым, обратился к присутствующим президент Бонди, «что карбюраторы работают превосходно, как я вам и обещал. Я прошу вас отказаться от дальнейших расспросов». «Мы желаем знать только одно», — воскликнул охваченный боевым задором доктор Губка. «Отчего в таком случае мы сами не строим новых фабрик с карбюраторным двигателем? Почему мы должны расходовать дорогой уголь, коли другим поставляем атомную энергию? Намерен ли президент Бонди раскрыть нам свои карты?» «Не намерен», — отрезал Бонди. «У нас будут топить углем. В силу причин, мне известных, на нашем производстве карбюраторный двигатель использован не будет. И довольно, господа, я расцениваю ваше согласие как проявление доверия». «Если бы вы все, — промолвил пан Махат, — испытали, сколь прекрасно состояние святости, от души советую вам, господа, раздайте все, что имеете. Станьте неимущими и святыми. Бегите, маммоны, и поклоняйтесь Богу единому, неделимому». «Ну-ну-ну», — усмирил пана Махата господин Розенталь. «Пан Махат, вы такой милый, такой достойный человек. Пан Бонди, вы знаете, как я доверяю вам, и знаете что? Пошлите мне один карбюратор для моего центрального отопления. Я испробую эту штуку, господа. Почему бы и нет, а? Какие тут могут быть разговоры? Договорились, пан Бонди?» «Все мы братья во Христе», — не умолкал сияющий Махат. «Передадим фабрики неимущим, господа. Вношу предложение переименовать МИАС в общину смиренных сердец. Мы будем тем семенем, из которого произрастет древо веры. Согласны? Наступит Царство Божие на земле». «Прошу слова», — скричал доктор Губка. «Ну, по рукам, пан Бонди», — добивался своего старый Розенталь. «Вы же видите, я всецело на вашей стороне. Значит, вы одолжите мне один карбюратор, пан Бонди». «Ибо сам Бог грядет на землю», — страстно возвещал Махат. «Вы слышите заповедь его? Станьте, как святые и неимущие. Откройте сердца ваши вечному. Будьте совершенны в любви своей. Знаете, господа...» «Прошу слова», — хрипел доктор Губка. «Тихо!» — перекрывая гвалт, крикнул президент Бонди. Бледный, с горящим взором, он вырос над ними, расправив могучие плечи шестипудового мужчины. «Господа, если вам не нравится фабрика карбюраторов, я беру ее под собственный единоличный контроль. Я оплачу вам все затраты, все до последнего геллера. Я организую свое собственное предприятие, господа. Мое почтение». «Но я протестую!» — взвизгнул доктор Губка. «Мы все протестуем. Мы не продадим производство карбюраторов. Такой редкий товар, господа. Мы никому не позволим одурачить нас, господа. Отказаться от такого прибыльного дела. Нет уж, извините». Президент Бонди позвонил в колокольчик. «Друзья мои», — угрюмо вымолвил он, — «на сегодня довольно споров. Мне кажется, коллега Махат несколько того, нездоров. Что же касается карбюраторов, то я вам гарантирую 150% дивидендов. Предлагаю прекратить прения». Доктор Губка потребовал слова. «Предлагаю, господа, чтобы каждый член правления получил по одному карбюратору. На пробу, так сказать». Президент Бонди обвел взглядом присутствующих. В лице его что-то дрогнуло. Он хотел было возразить, но только пожал плечами и процедил сквозь зубы: «Согласен».